Из Кремля, из наркомата обороны, из генерального штаба сыплются на границу директивы и грозные телефонные окрики на провокации не поддаваться. Вот тут возникает вопрос. Если советские руководители не верят в возможность германского вторжения, на какую же войну они собрались? Ответ один. На войну, которая должна начаться без германского вторжения. Группы сопровождения лидеров проводят томительные часы в ожидании. И, наконец, в 6 утра 22 июня им сообщают, что поездка к западным границам отменяется, так как Гитлер сам начал войну. Если советские лидеры собрались ехать на тайные командные пункты у западных границ, чтобы сдержать германское вторжение, то, получив сигнал о таком вторжении, они должны были поспешить на запад, но они отменяют свои поездки на войну. Они готовы были появиться у границ и руководить войной, но такой, которая начинается не по германским сценариям, а по советским. Гитлер их этого удовольствия лишил. Вот стандартное свидетельство. Я его выбрал из других только от того, что оно самое свежее. Свидетель Ортенберг на 21 июня 1941 года занимал пост заведующего организационно-инструкторским отделом Народного комиссариата государственного контроля. Он сам описывает свою должность. По военным понятиям, вроде начальника штаба. Генерал-майор Ортенберг, вам слово. Иногда меня спрашивают, ты когда на войну ушел? 21 июня. Да, это было так. Утром меня вызвали в наркомат обороны и сказали, что группа работников наркомата во главе с маршалом Тимошенко выезжает в Минск. Предупредили, что я поеду с ней. Предложили отправиться домой, переодеться в военную форму и явиться в наркомат. В приемной наркома обороны полным-полно военного народа. С папками, с картами, заметно возбужденные. Говорят шепотом. Тимошенко уехал в Кремль. 22 июня около 5 часов утра нарком вернулся из Кремля, позвал меня. Немцы начали войну. Наша поездка в Минск отменяется. Ортенберг. Июнь-декабрь 41-го. Страницы 5-6. Неизвестно, откуда пришла легенда о том, что 22 июня 1941 года Гитлер начал войну на Востоке, чуть ли не насильно втянув Советский Союз в войну. А если мы послушаем тех, кто находился действительно рядом с самыми главными советскими лидерами в те дни, часы и минуты, то все выглядит совсем по-другому. 22 июня 1941 года Гитлер сорвал сталинский план войны. Гитлер перенес войну на территорию, где она родилась, 19 августа 1939 года. Гитлер не позволил советским лидерам вести войну так, как они намечали, заставив их импровизировать и делать то, к чему они не готовились – защищать свою собственную территорию. Гитлер, конечно, не мог остановить натиск мирового коммунизма, но осадил, задержал, ослабил его. Все это не я придумал. Так говорят сами советские генералы. Глава 32. Был ли у Сталина план войны? Поскольку Сталин не разъяснял и не излагал своих точек зрения и планов, многие думали, что он их вообще не имел. Типичная ошибка болтливых интеллигентов. Роберт Конквест. Стратегическая оборона являлась вынужденным видом боевых действий. Она заранее не планировалась. Так говорят советские военные учебники. Анфилов. Бессмертный подвиг. Страница 517.